по случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, по совместной инициативе Дальневосточного общества по изучению Ким Ир Сенизма, Ким Чен Ризма и Приморского краевого комитета Компартии Российской Федерации, 11 марта во Владивостоке состоялся Дальневосточный семинар об идеях Чучи и социализме. В работе семинара принимали участие представители разных политических партий и организаций, организаций по изучению идей Чучи и представители разных кругов и слоев населения России, а также генконсуль нашей страны во Владивостоке и члены делегации Общества обществоведов Кореи, находящиеся с визитом в России. Сначала участники семинара возложили корзину цветов к фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На нем была поздравительная речь, а затем основной доклад и прения. На семинаре опубликовано воззвание. В воззвании отмечается: Ким Ир Сенизм и Ким Чен Ризм, суть которого является идеями Чучи, есть великие руководящие идеи современности, освещающие путь к решению судьбы каждой страны и каждой нации. В нем была подчеркнута необходимость активизировать изучение и распространение идей Чучи, разоблачить лживую пропаганду средств массовой информации Запада, клевещущих на Корею, активно поддержать справедливое дело корейского народа, еще более развивать отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами. На семинаре было принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.